Есть множество вариантов обойти этот факт, и я их знаю, так что верь мне, все будет в лучшем виде. Буду вашей преданной Сакири, Ашикаби сама. Я Акицу, Сакири номер 07. Акицу поднялась, и у нее распахнулся халат, продемонстрировав обнаженное тело. Что-то такое крутилось в памяти про магов льда, была у них какая-то особенность психологического толка. Ах да, точно, они почти все поголовно были эксгибиционистами. Поскольку маги льда не испытывают чувства холода, то не видят смысла в одежде. Она для них лишь средство прикрыться от толпы, чья мораль требует одеваться определенным образом. А какой смысл носить на себе кучу одежды, если она лишь прикрывает тело от взглядов? Мы носим одежду, чтобы защититься от воздействия окружающей среды. Думаю, что если бы не испытывали холода и жары, то спокойно ходили бы в одних шортах. Поэтому маги льда обычно одевались в легкие одежды, и многие из них страдали забывчивостью, забывая надеть какой-то элемент одежды. В принципе, это не тот недостаток, на который следует обращать внимание. Просто надо следить за девушкой перед выходом на улицу. Задумался над тем, каким образом добираться до дома. С одной стороны, не хочется лишний раз перемещаться с ребенком, ей это неприятно. Но, пожалуй, не стоит ходить по городу с девушкой в таком расхристанном виде. Ку, мы сейчас еще раз переместимся в новый дом. Будет неприятно, но так надо, видишь, сестренка в каком виде. Так неприлично по улицам ходить, поэтому мы не можем ехать на метро. Ку понимает, Кусана слегка расстроилась, но держалась молодцом. Я сильная и выдержу. Акицу, Ку, возьмитесь правой рукой за браслет. Когда Сакири положили руки на браслет, порт-ключ активировал портал, и нас переместило в арендуемую комнату в поместье Идзума. Это было лучше, чем в прошлый раз, заметила Кусана. Акицу удивилась способу перемещения, но промолчала. Пойдемте, подберем вам одежду. Братик, Ку хочет кушать. Сейчас пойдем ужинать. Я назвал Кусана и Акицу пароль Фиделиуса и завел в палатку. Из вещей прочих Сакири подобрал одежду для Акицу. Она оделась, нисколько не стесняясь нас. В комнату вломились все мои Сакири и наперебой заголосили так, что было ни слова не понятно. В комнате сразу стало не протолкнуться. Тихо. Вы чего расшумелись? Ашикаби сама, вы что, решили завести еще Сакири? Спросила Яхан. Почему вы не взяли с собой никого из нас? Это же опасно. Кто говорил, что нас ему достаточно и другие Сакири ему не нужны? Спросила таки. Так, давайте по порядку. Звать я никого не стал, поскольку не видел особой необходимости, и оказался прав. Как оказалось, вас мне, конечно, достаточно, но бросить на произвол судьбы нескольких девушек я не готов. Вот эту малышку зовут Кусана, она моя новая Сакири. Девочки, очень прошу вас всех позаботиться о ней и воспитать как положено. Вы же видите, что она еще ребенок. Ваня, не беспокойся, мы позаботимся о девочке. Качи усела на корточке перед Кусана. «Привет, малышка! Я Качу, приятно познакомиться!» «Привет!» – неуверенно ответила Кусана. «Кусана голодная, так что мы сейчас идем на кухню!» «Хорошо!» – сказала Качу. «Кто это Сакири?» – спросила таки, показав пальцем на Акицу. «Она, судя по всему, неокрыленная!» От этих слов на Акицу вновь накатила депрессия. «Девочки, познакомьтесь, это Акицу!» У нее проблемы с окрылением, которые в скором времени я собираюсь решить. Будьте хорошими девочками и не расстраивайте ее, бедняжка. Яхан с жалостью посмотрела на новую Сакири. Еще, если кто не знает, у меня для вас всех есть объявление. Все вы здесь присутствующие являетесь моими Сакири. Вы без сомнения прекрасные девушки, к которым я испытываю исключительно теплые чувства. Сама связь Сакири и Ашикаби подразумевает под собой связь, равную браку между мужчиной и женщиной. Оттого я без стеснения называю вас женами, а вы смело можете называть меня своим мужем. Все девушки затаили дыхание, ловя каждое мое слово. Но, Свадьба во все времена была праздничным мероприятием, потому я решил устроить с вами всеми свадебную церемонию с полноценным празднованием в узком кругу знакомых. Свадьба состоится в эту субботу и будет состоять из двух частей. Первая часть – магический свадебный ритуал, который я начну готовить с завтрашнего дня. Проходить он будет в арендуемом нами ангаре, поскольку для ритуала понадобится большой магический чертеж. И радостно завизжала Яхан и запрыгала на месте, хлопая в ладоши. Свадьба. А как нам одеваться? Нужны же праздничные наряды. Почему именно ангар? Спросила Кадзихана. Чем отличается магический свадебный ритуал и простой? Что за вторая часть и где она будет проходить? Вопросила таки. Тут же все начали спрашивать одновременно, отчего невозможно было разобрать ни слова. Поднимаю вверх правую руку, призывая всех к тишине. Замечаю, что в коридоре стоит Мия и внимательно слушает, о чем идет речь. Объясняю. Вторая часть будет обычным праздничным мероприятием и пройдет в доме Идзума. Магический свадебный ритуал отличается от обычного как слово и действие. Магическое обручение объединяет души, в то время как простая свадьба – всего лишь показное праздничное мероприятие. Я же собираюсь использовать не просто свадебный ритуал, а объединить его с ритуалом добровольного двухстороннего становления фамильяром и ритуалом обретения аниформы. Это позволит нашим аурам резонировать на одной частоте, более притерев их друг к другу, как если бы мы долго жили друг с другом, создаст дополнительный канал, похожий на связь между Сакири и Ашикаби, который будет дублировать имеющийся, а для тех, кто не может окрылиться по каким-то причинам, например из-за отсутствия печати, кидаю взгляд на Мию, ну, или из-за неправильной настройки печати, смотрю на Акицу. Он станет основным каналом, заменяющим связь между Сакири и Ашикаби. Что такое аниформа? Спросила Мацу. Качу кинула на Мацу взгляд, наполненный превосходством. Еще до этого не дошел, но хорошо, что ты спросила. Для тех, кто не успел дойти до книг по трансфигурации, объясняю. В трансфигурации есть раздел, посвященный преобразованию волшебника в животное. Подобное преобразование называется анимагия. Обычно надо долго тренироваться, чтобы заполучить аниформу, и животное, в которое превращается маг, у каждого индивидуально и соответствует характеру владельца. Но можно задать и искусственную аниформу, одну из которых я знаю, это Ицхин. Фактически эта боевая аниформа представляет собой разумного представителя с одного из темных планов. Ицхин представляет собой гуманоидное существо с шестью руками, пальцы которых заканчиваются длинными острыми сверхпрочными когтями, у него имеются крылья и хвост, оснащенный ядовитым жалом. Невероятная реакция, бешеная регенерация, скорость полета до 400 км в час. В общем, живая машина смерти. Если вдруг внешние магические воздействия станут недоступны, то подобная аниформа способна спасти жизнь. Ты прямо описал какого-то демона. Выдала Мацу. Темный план – это план, на котором обитают существа, которых называют демонами, так что ты почти права. А вообще Ицхин был искусственно создан учеными одного из техногенных миров по прообразу расы демонов. Хочу быть кошечкой. Надула губы Качу. Не хочу быть демоном. Это уже в ваших руках. Осваивайте трансфигурацию и анимагию, создавайте свои аниформы. Что, разве можно иметь больше одной аниформы? Изумленно вопросила Качу. Можно, но сложно. Как пример, искусственная аниформа и созданная самостоятельно, они будут независимы друг от друга. Тем более, это всего лишь страховка на крайний случай, вас никто не заставляет перекидываться в новую аниформу. Это никак не отразится, обеспокоенно нахмурила брови Яхан. На будущих детях, например, нет. Аниформа не наследуется и никак не отражается на генах. Тогда пусть будет, констатировала Кадзихана. Ага, согласилась с ней Мацу. В хозяйстве все пригодится. А сколько это откроет новых горизонтов для экспериментов? На лицо Мацу заиграла мечтательная улыбка, а глаза заблестели от предвкушения. Девушка эротично облизнула губы. Ку будут крылья, и я смогу летать. Вычленила суть Кусана. Да, Кусана, ты сможешь летать. Мия, выйдешь за меня замуж. У тебя тоже будут замечательные крылья. Я внимательно посмотрел на стоящую в коридоре хозяйку дома. Ара-ара, вы такой шутник, токарь-сан. Натянуто улыбнулась Мия. Она посмотрела на Кусана. Я смотрю, у вас прибавление. А не рановато ли этой малышке жениться? Мия, это Кусана, она голодная и пережила сегодня не лучшие моменты в своей жизни. Покормите ее, пожалуйста. А женитьба, всего лишь ритуал, укрепляющий нашу связь на века. Для прочего, на что вы почти намекнули, есть более взрослые жены. Ну а малый возраст, это тот недостаток, который со временем проходит. Малышка, пошли, я тебя покормлю, сказала хозяйка поместья. Мия, Кусана и я направились вниз, а остальные остались обсуждать свадьбу и прибавление гарема. Ваня, и как тебя такого молодого хватает на такое количество девушек? С сарказмом спросила Мия по пути на кухню. Если бы хватало. У меня из груди вырвался печальный вздох. Мия, я прекрасно понимаю, что девушек много, но разум засыпает, когда просыпаются чувства. В последнее время я даже стал подумывать о клонировании и о переселении в клона аватара, чтобы быть сразу в двух местах. Ара-ара. Ваня-сан, а ты не будешь ревновать себя к клону? Мия, ты ревнуешь свою правую руку к левому уху? Нет, слегка качнула головой в стороны хозяйка доходного дома. Аватар является неотъемлемой частью мага, и ревновать к нему аналогично тому, как ревновать часть своего тела к другой части тела. Вот оно как. Мия окинула меня оценивающим взором. И сколько ты можешь сделать таких аватаров? Не знаю. Зависит от силы. Если не одаренных, которые будут набирать силы с нуля, то много. Если с небольшой частью моих сил и создавать сразу по жесткому варианту, то одного в 50 лет, если напитывать филактерию заготовку для аватара по часу 2 каждый день, то есть создавать полноценного клона с большей частью моих сил, то одного в 20 лет. Идея про клонов аватаров пришла в голову только что, и она меня полностью захватила. Это открывает просто невероятные перспективы. Можно будет сделать количество тел по количеству жен, построить неподалеку отдельные домики для каждой сакири и жить с каждой по отдельности. Сделать так, чтобы во время сна сознание аватаров и основы объединялись, и получится так, словно я за один день буду проживать сразу несколько жизней. То есть днем полная свобода действий, но всегда буду помнить обо всем, что делал в тушке каждого из аватаров. Можно будет постоянно производить ротацию, меняясь основным телом с аватарами. Самое проблемное будет сделать и зачаровать ванны для клонирования и сварить зелье для выращивания клонов. Надо будет еще использовать добавку в виде Феликс Фелицис, чтобы клоны были очень удачливыми, а имеющаяся духовная связь с аватарами позволит им не стать удачливым, словно под воздействием Фелициса. А ведь на корабле пришельцев, скорее всего, были камеры для выращивания клонов. Не могло не быть, что если им не требуется особых доработок, наложить в зале на корабле руны, ускоряющие ход времени, для более быстрого роста клонов, запитать это все от генератора маны или от гзинки, и довольно быстро получу вместилище для аватаров. Значит, помимо гзинки мне нужен и корабль. Девушкам забыл рассказать до конца про ритуал. На самом деле часть с творчески переработанным ритуалом фамильера решил добавить в свадебный ритуал не просто так, а из-за плюшек, которые должны получить все участники. Мы должны будем получить руны, благодаря которым будут настроены подключения к мировому инфополю. Они позволят получить из инфополя информацию о любом боевом искусстве и умении обращаться с любым оружием, информацию по демонологии, менталистике и о любых магических амулетах и артефактах. Четвертое подключение будет использовано в качестве накопителя для обращения в аниформу Ицхина, который будет расположен на астральном начале. Единственное, что мне не понравилось, что руны будут расположены на виду, то есть на кистях и лбу, а у Акицу на лбу уже есть печать. но уже прикинул, как изменю ритуал. По идее, руны фамильяров пустоты должны будут разместиться на голове, скрытые волосами. А идея про тренировку анимагической формы мне понравилась. Яцхин в качестве боевой формы, и что-нибудь незаметное на всякий пожарный. Кошечка, хомячок, в общем, маленькое животное будет в самый раз. Пожалуй, начну тренировать анимагию. Пока задумался, Мия наложила еды Кусана, та сидит за столом, кушает. Сама же хозяйка поместья куда-то отлучилась. Призываю посох и создаю наличность, чтобы расплатиться с ней по долгам Мацу и заплатить за новых жильцов. Решаю пойти поискать хозяйку поместья. Огляделся духовным зрением и обнаружил ее ауру и ауру Мацу во дворе возле входа в дом. Иду в их сторону. Чтобы не отвлекать Кусана от приема пищи, наложил на пространство вокруг себя невербальные чары Силенция, приглушающие звуки. Подошел к двери на улицу и услышал тихие голоса девушек. «Ну и что ты думаешь по этому поводу?» — произнесла Мия. «Он хороший мальчик», — ответила Мацу. «Местами наивный, иногда излишне жестокий, прямо как мы несколько лет назад, когда были чуть моложе его возраста, а ты как курочка-наседка журила нас. Лишь бы он не стал как Карасуба», — тяжело вздохнула Мия. «Мия, ты же сама видишь, что он не такой. Хоть он еще и молодой, но с ним я себя чувствую, как за каменной стеной. Тех сакирей, конечно, жаль, но они сами нарвались. Если бы Муцу не слетел с нарезки, как Карасуба». В голосе Мацу слышалось осуждение. А с его гейскими наклонностями вышла вообще гремучая смесь. Это же надо, самому выбрать в качестве ашикаби малолетнего мальчишку смазливой внешности. Несложно догадаться, что разговор идет обо мне. Интересно, надо послушать. «Мацу, это наша вина, что не всем сакири вбили в головы правила не убивать своих», — произнесла Мия. «Надо было активней пропагандировать, что надо отключать сакири при помощи печати. Я Ваню не виню, но если бы знала, что из-за Муцу погибнет столько девочек, лично открутила бы ему голову. Тахикита-сан не хотел бы, чтобы сакири погибали», — заметила Мацу. «Проект сакири — такая дурацкая игра», — со злостью сказала Мия. «Да, Мацу, ты права, Тахикита не хотел этого, но несколько сакири у одного ашикаби. Мия, пока все идет, как ты задумала», — произнесла Мацу. «Вокруг одного ашикаби, причем уникального, появляется большое количество сильных сакири. И хорошо, что это не Сахасисан. Я выяснила, что лучших сакири готовили подложить под него. Угадаешь, кто?» «Да понятно кто». В голосе Мии были слышны яростные нотки. «Не нравится мне этот Сахаси, а в особенности то, что под него подложили Мусуби. Пусть она и глуповатая, но жалко девочку. Через Сахаси можно было бы пытаться вырваться из жестких навязанных правил. Его сакири бы точно остались в живых, а дзинки ему бы Минако чуть ли не в руки впихнул бы. Но через Токарь-сана у нас больше шансов. Одно его империя чего стоит. Он в любой момент может перехватить контроль над Минакой. А еще мне кажется, что он может управлять бзинки так же, как и я, даже больше того». «Больше?» — изумленно вопросила Мия. «Это как? Меня пользовательский доступ низшего уровня, у тебя обычный пользовательский, который не дает почти никак развернуться, как бы ты ни изворачивалась. Но даже при таком доступе я лишь смогла снять с нас ограничения, не более того. Такой же доступ получают настройщики из МБИ. А шикаби же, связанный с сакири, получает доступ к стольким дзинки, сколько сакири у него имеется, причем одна дзинки дает права модератора, а собранные все вместе разблокируют права администратора. Именно поэтому, как бы мне этого не хотелось, надо как-то сагитировать Токарь-сана на связь с еще как минимум одной сакири, а если учесть, что у Акицу испорчена печать, как бы не пришлось искать двух сакири. Тебе повезло, что ты была уже взрослой и встретилась с Тахикита, так бы тоже обзавелась печатью». «Да, с Тахикита мне повезло. Если бы знать наверняка, что за его смертью стоит Минако, я бы лично вырвала его сердце». В голосе Ми слышалась злость. Кстати, ты говорила, что выяснилась природа Дзинки. Да, токарь-сан увидел, что в шаре заключен бессмертный дух и предположил, что в остальных Дзинки также заключены бессмертные сущности, относящиеся к разным стихиям. Качиу поделилась, что он считает, будто цивилизация, которая все это устроила, является техномагической, а то, что происходит на Земле, эксперимент по внедрению генов одаренных, растянутый на тысячелетия. В принципе, это не расходится с нашими домыслами, а с учетом подтверждения существования магии, долгом сроке жизни магов и невозможности ученых МБИ выяснить, на каких принципах работает некоторое оборудование, эта теория частично подтверждается. В общем, Дзинки – это не только компьютер для нанесения и управления печатями, но и батарейки для космического корабля. Еще, как я поняла, для опытного мага вообще очень полезная вещь. Неокрыленных птичек с каждым днем становится все меньше. Протянула Миля. Как думаешь, если бы я заняла место одной из восьми, это бы сработало? Не знаю, в голосе Мацу слышалась неуверенность. Если свадебный ритуал Токарисана создает связь наподобие связи между Ашикаби и Сакири, то вполне возможно, что это может засчитаться Дзинки. Опыт Сакицу покажет, работает это или нет. Если все получится, кухихи, неужели тебе приглянулся мой Ашикаби? А кто недавно говорил, что считает его ребенком? Как недавно сказал один человек, малый возраст – это тот недостаток, который со временем проходит, ответила Мия. Я тут задумалась, нельзя же всю жизнь жить воспоминаниями о муже. Жизнь продолжается. Я сама заметила, что не старею, а кое-кто сказал, что Сакири живут намного дольше простых людей, и как поняла, что чем сильнее Сакири, тем дольше проживет. И тогда я подумала, а что будет, если я вдруг решусь отбросить траур и воспоминания, и начну новую жизнь? Допустим, найду хорошего человека, заведу с ним семью, а что дальше? Он же так и останется простым человеком, даже если будет Ашикаби, то у нас не будет связи через печать, что продлит ему жизнь. Значит, он вскоре состарится и погибнет, и будет у меня очередной траур. И что, все время жить островками непродолжительного счастья, сменяющимися продолжительным трауром? Понимаешь? Прекрасно тебя понимаю, Мия. Ваня говорил, что за сотню лет сделает нас долгожителями. Да одна только его печать, которую он наносит всем своим сакири, насколько поняла с его объяснений, продлит жизнь примерно до 1000 лет даже без обладания бессмертной частью души. Я ни капельки не жалею о своем выборе. Похоже, они заканчивали общаться. Что-то не горю желанием быть застуканным во время подслушивания приватной беседы. Развернувшись, я вернулся на кухню. Зайдя туда, деактивировал действие заклинания Силенция. «Ку, ты уже покушала?» «Угу», кивнула Кусана, сидя перед пустыми тарелками. «Добавки хочешь?» «У». Кусана отрицательно покачала головой. Заглядываю в холодильник, обнаруживаю там пакет молока. Наливаю молоко в стакан и чарами разогреваю его до теплого состояния. На полке нашел печенье и поставил все это на стол перед девочкой. Она с радостью стала есть печенье с молоком. Я же размышлял над подслушанной речью. «Мия хорошая девушка, я бы не отказался иметь ее в спутницах жизни, особенно, если удастся проект по созданию аватаров. А если проект не удастся, то она еще более привлекательна в качестве жены, поскольку сможет приструнить всех прочих девушек. Уже сейчас прекрасно понимаю, что я слишком мягок и не смогу в случае чего совладать со всеми супругами-фамильярами. Как только девчонки поймут всю полноту своей власти надо мной, а они обязательно все осознают, быть мне подкаблучником, из которого станут вить веревки. Пусть личная память Волан-де-Морта и того неизвестного мага мне досталась в очень обрезанном варианте, но даже этот урезанный опыт дает общее понимание ситуации. Главное, теперь, зная о том, что мне надо минимум 8 сакири для полноценной работы Дзинки, не могу остановиться на половине пути. Надо доводить гарем до полноценного, а лучше перестраховаться. С одной стороны, Мацу права, и мой ритуал может стать заменой связи с Акирей Ашикаби. Если сработает, то достаточно будет уговорить Мию стать моей женой. А вот если не сработает, то надо будет искать не окрыленных пташек, а их с каждым днем все меньше и меньше, еще и этот блатной конкурент под боком. Глава 13. На следующий день с раннего утра при помощи Дзинки решено было приступить к изучению печати Акицу. Оказалось, не так страшен черт, как его малюют. С моим уровнем доступа можно отменить все произведенные настройки, если Сакири еще не окрылена, даже реально переместить печать с одного места на другое. В итоге к обеду настроил печать, переместил ее на спину, как у прочих Сакири, и поцеловал Акицу, отчего она окрылилась. Описать уровень счастья девушки невозможно, она вся сияла от восторга и смотрела на меня, как собака на обожаемого хозяина. Думаю, более преданной Сакири у меня не будет. Акицу в этом плане даже Яхан и Качу переплюнет. По уровню заблокированных сил немного ошибся, но это не мудрено, учитывая, что вся оценка была произведена на глазок. Аура у Акицу возросла немного, с 15 заклинаний до 18. После этого понял, что теперь достаточно окрылить лишь одну пташку с печатью, желательно сделать это до субботы, чтобы дважды не проводить ритуал, тем более, что для второго раза его придется капитально переиначивать. Остаток дня ушел на нанесение положенных татуировок на тела Акицу и Кусана у знакомого тату-мастера. На Кусана пришлось накладывать обезболивающие заклинания. После тату-салона мы заскочили в торговый центр, и все мои сакири присоединились к нам в этом. Встретившись со своими сакири перед торговым центром, я поприветствовал их. «Привет, девочки, чем занимались? Что интересного было? Как-то мимо меня прошел переезд в дом Идзума нового жильца, хотя девочки рассказали, что это было эпичное зрелище. Вначале мы занимались чарами, потом выбирали свадебные кимоно, начало Яхан. Сегодня в Идзума был просто нереальный цирк», — произнесла таки. «Новые жильцы переезжали. Ага, это было забавно. Хи-хи-хи», — развеселилась Качу. «Представь себе, Ваня, все имущество Мината было завернуто в ковер, а получившийся тюк был водружен на мусуби, как на тяглового ослика. Хотя не уверена, что бедный ослик смог бы столько унести. Мисуби едва ли проходила с этим огромным тюком в дверные проемы. Даже понимая, что по габаритам не проходит, она перла, как танк. В общем, компенсировала ум силой и чуть не снесла дверные косяки. Потом Мусуби в очередной раз продемонстрировала свой недалекий ум. Принимая ванну, она разглядела на спине у Дзумы знак Сакири и подралась с ней, в итоге разнесла ванную комнату, выбила одно из окон в коридоре второго этажа и разозлила Мию. Но самое забавное было в том, что Мината не смог заплатить за разрушение. «Что? Я очень удивился. Ты прикалываешься. Ха-ха-ха-ха. Сын главы МБИ, самого богатого человека на земле по версии журнала Forbes и его заместителя-любовницы, у которой официальная зарплата в районе 30 миллионов долларов в год, и не может заплатить за ремонт ванной комнаты. Ага. Прикинь». Качу широко и задорно улыбнулась. «Ахахахаха. Вот это номер. Я еще долго смеялся над этим. Накупили девочкам одежды, для Кусана еще набрали игрушек. Хотя не только для Кусана, для себя приобрел квадрокоптер, шикарная игрушка. Примерно час всей толпой по очереди гоняли его, находясь во дворе поместья Идзума, пока не посадили аккумуляторы в ноль. К нам присоединились Удзумы с Чиха. В общем, игрушка понравилась всем. На ужин Мусуби пришла в летней школьной спортивной форме для девочек. Это короткие обтягивающие шорты черного цвета и белая футболка, которая обтянула ее выпирающие формы. Странным было то, что Мия не сделала замечания в своем стиле о хождении по дому в нижнем белье. Хотя да, если это считается не нижним бельем, а спортивной формой, то вроде как приличия соблюдены. Ох уж эти двойные стандарты, а Удзумы почти в такой же форме одежды периодически гоняет. Она. Протянул Мината, обращаясь к Мие. Он спросил у нее тихо, но слышно было всем. «Простите, а почему все эти девушки жмутся к токари-сану? Они родственники. Ну, можно и так сказать. С виду милый, но на самом деле с саркастической улыбкой на лице ответила Мия. Они все его жены. Что?» Громко воскликнул Минато, с завистью и изумлением выпучив на меня глаза. «Даже эта кроха?» С ужасом спросил он и указал на Кусана. «Парень, ты в курсе, что это неприлично, обсуждать других людей в их присутствии? Меня подобное поведение немного взбесило, захотелось набить этому Минато рожу. Вот же я рядом сижу. Спроси у меня. Нет, лезешь к другому человеку выяснять. И вообще, я же не спрашиваю у тебя, почему мажор наподобие тебя, сын женщины-мультимиллионера с Ахаситаками, не может заплатить жалкие копейки за ремонт ванны. И вообще, в мою личную жизнь не лезь, у тебя своя есть. Стану настоящей женой братика, как только подрасту», — заявила Кусана. Глаза у Минато напоминали жабьи, настолько они полезли из орбит. «Простите», — поклонился он, — «это не мое дело, простите, что спросил». Я не успокоился и был все еще на взводе, поэтому продолжил. «Минато-сан, я слышал, что твоя Сакири совсем бешеная, кидается на людей, с которыми живет под одной крышей. Надеюсь, ты помнишь мое предупреждение и не посчитал его шуткой». «Что?» — испуганно заозирался по сторонам Минато. «Откуда вы знаете про Сакири?» «По Мусуби сразу видно, кто она». На мое лицо невольно выползла ехидная улыбка. «Или, Минато-сан, ты считаешь, что кругом все слепые и умственно отсталые? Обычный человек, который кулаком пробивает стену и через раз кричит о Шикаби-сан. Не смешно». Минато был невероятно обескуражен. Его лицо после этого выглядело подобно бледной резиновой маске, которую растянули. Он хлопал ртом, как рыба, выброшенная на берег, и не мог найтись с ответом. «С утра я надел амулет, повышающий гравитацию, который вновь выкрутил на максимум. Выйдя из комнаты, столкнулся в коридоре с Кагари, но было в нем что-то странное. По выработавшейся привычке активировал духовное зрение и понял, в чем странность. У него появилась небольшая грудь первого размера, но не только, он полностью превратился в девушку. При этом его печать реагировала на меня, да и он, или, вернее сказать, она, в общем, тяжело дышал и был, или теперь надо говорить была. В общем, Кагари испытывал возбуждение, направленное на меня. «Салют, Кагари. Классные сиськи. Но зачем ты превратился в девушку? Ты же говорил, что не гей». «Нет-нет-нет», — воскликнул Кагари и обхватил себя руками за плечи, прикрывая грудь. «Я не сторонник гомосятины». «Понятненько. Кагари, если ты решил в метаморфизме упражняться, то не стоит сразу начинать со сложного, вначале пробуй изменять длину и цвет волос. Затем поиграй с оттенками кожи, например, сделай ее более загорелой». «Что?» — глазами по 5 рублей уставился на меня Кагари. «Метаморфизм? Это как? Только не говори, что не знаешь, что такое метаморфизм. Как же ты тогда в девушку превратился? Минако, сволочь, я убью его», — зло выплюнул Кагари. Он громко задышал, а глаза покрылись поволокой. Он надернулся в мою сторону, но удержался на месте. «Тю, меньше экспрессивности, больше информации. Я ведь помочь хочу. Призываю посох и накладываю на себя заклинание маскировки ауры. Потихоньку в свободное время пополнял запас заклинаний. Благо, что с бзинки он теперь тянет более чем на 160 простых заклинаний. В общем, теперь в посохе подготовлены заклинания почти на все случаи жизни, но по большей части защитные, боевые и целительские». «Ох», — Кагари облегченно вздохнул. «Что ты сделал? Мне стало намного легче. Понял, что ты реагируешь на меня, как на своего Ашикаби, поэтому ауру временно заблокировал. Не радуйся раньше времени, я не буду так постоянно ходить. Лучше рассказывай, как ты дошел до такой жизни. Пошли ко мне». Мы зашли в комнату Кагари. Он тяжело вздохнул, собрался с мыслями и начал. «Минако меня настроил так, что я могу подстраивать свой пол под предпочтение своего ашикаби. Вообще, парней ашикаби было очень мало. Из того, что мне известно, по приказу Минако на меня воздействовали еще в состоянии эмбриона. Из-за этого воздействия я сменил пол с женского на мужской. Так и прожил все время парнем, но Минако не забывал мне намекать на то, что я могу стать девушкой. Становиться девушкой я не хотел, более того, боялся этого. Поверь, сейчас я испытываю не самые лучшие ощущения. Чтобы найти девушку ашикаби, я устроился в хост-ресторан. Скольких из них я перецеловал, а чтобы наверняка, еще и поимел. И ведь наверняка среди них были ашикаби, но я так и не смог окрылиться. Понятно. Кагари, у меня для тебя новость, у тебя редкий дар метаморфизма. Ты можешь изменять тело, как вздумается, превращаться в любое живое существо, а не только менять пол. Если научишься контролировать его, печать не станет для тебя указом. Но как научиться подобному? С надеждой во взоре уставился на меня Кагари. Дело, конечно, непростое. Надо в идеале знать медицину, в частности, анатомию, чтобы не навредить себе при превращении. Либо использовать заклинания из магии слова, но этой магии тоже необходимо учиться пользоваться. «Ваня-сан, ты можешь меня научить?» — с жаром спросил Кагари. «Ну, в принципе, могу. Полагаю, что кроме меня в этом мире некому тебя обучать. Прошу, Ваня-сан, стань моим сенсеем. Научи. Я буду тебе обязан по гроб жизни». Я задумался, нужен ли еще один ученик. Возьмем для примера древний Шумер. Там знания по магии были общедоступны, брать учеников и делиться с ними знаниями было почетно и все маги подобное практиковали. Даже самые моральные уроды брали учеников и не скрывали от них никаких знаний. Все области магии были разрешены. Как итог, маги были уважаемыми членами общества, а магические науки чрезвычайно развиты. Возьмем для сравнения мой родной мир. Маги скрывают знания, в школе магии дают лишь крохи, большинство магических наук находится под запретом. Количество запретов просто запредельное. Как итог, волшебники прячутся от простых людей и деградируют с каждым поколением. Если в Шумере даже простой человек мог стать магом, то в моем мире даже сквибов, которые являются одаренными с пробужденным даром, не умеют обучать и считают людьми третьего сорта. А людьми второго сорта считают магов, у которых не было в предках магов, а простых людей так вообще за говорящий скот считают. Следовательно, делиться знаниями полезно. Когда человек учит, он растет над собой, сам более полно понимает свои знания, потом наступает время, когда ученик превосходит учителя и уже он делится своими знаниями с учителем. В общем, обучение мага полезно, это вложение в развитие. Если бы человечество не делилось свободно знаниями, а каждое научное открытие тщательно хранило в секрете, то люди до сих пор жили бы в средневековье. Свободные знания, доступные каждому, один из шагов к развитию. Да, у шумерских магов были наработки, которые они придерживали для себя в качестве козыря, но в итоге они ими делились со своими учениками и те рано или поздно становились общедоступными. Можно ли представить ситуацию, что в моем родном мире студентов того же Хогвартса будут обучать заклинаниям, сравнимым с дланями? Да не в жизни. Волшебники на слюну и зайдут, но не позволят заклинанию, хоть чуточку кажущемуся опасным, стать общедоступным. А в Шумере спокойно обучали магов подобному и не боялись, что маги разнесут собственный город, поскольку их все же считали разумными существами, а не обезьянами с гранатой. Их воспитывали, как личности, а не как рабов, одаренных магической силой. Знаешь, Кагари, я готов взять тебя в ученики и обучить всему, что знаю. Но учти, что обратно отыграть будет нельзя и обучение может занять не одно десятилетие. Готов. Погоди. Через бзинки подключаюсь к настройкам печати. Знаешь, почему ты не можешь окрылиться? Знаю. Наверное. Это из-за того, что Минако намутил с настройкой моей печати. Угадал. Кагари, Мацу раздобыла интересную информацию. Минако и Сахаситаками с давнего времени настраивали самых сильных сакирей на определенного Ашикаби. Этим Ашикаби должен был стать их сын, Сахаси Минато. То есть, у Кагари расширились зрачки от понимания, и он посмотрел в район комнаты, арендуемой Минато. Ага, этого самого Минато. Среди сакирей, которых готовили подложить под щегла, по крайней мере из тех, про кого нам удалось выяснить. Вторая, третья, девятая, 88-я и 108-я. Ну и как ты понял, еще и шестая. Так это из-за этого сосунка я не могу окрылиться, злобно прошипел Кагари. Из-за Минако и Таками, но можно и так сказать, но Таками. Кагари оказался неподдельно изумлен и ошарашен. Как она могла? Неужели она знала об этом? Сам как думаешь, Кагари, уверен, Таками развесила тебе лапшу на уши, чтобы сделать из тебя защитника неокрыленных сакирей, поскольку знала, что никто кроме ее сыночка не сможет тебя окрылить. Думаю, прочие сакири ее не интересовали, а она собиралась использовать твое желание защищать пташек, чтобы отогнать конкурентов ее сыночка от определенных сакирей. Именно это происходило с Кусана. Кстати, Минако по телефону попросил некого Сиакару охранять Кусана для своего сына. Но почему я реагирую на тебя? Это очень интересно. Все Ашикаби слабые одаренные. Именно поиск магически одаренного партнера прописан в печати сакири. В Мби научились настраивать сакири на определенного Ашикаби, вкладывая в печать параметры его ауры, что и было проделано с тобой. Но у печати есть и вшитая функция поиска, которую не изменить. В общем, все печати реагируют на Ашикаби, у которых уровень магических сил больше определенного параметра. Недавно я провел ритуал, после которого за короткое время мои силы выросли на треть и переросли тот самый порог. Ты же недавно стал на меня реагировать.